моментально затихли и замерли с открытыми ртами. Этот колоритный старик был похож одновременно и на Деда Мороза, и на Бармалея. Белые длинные волосы, черные, широкие, сдвинутые на переносице брови, сверкающие глаза, толстая палка с головой кобры, у которой поблескивал один красный глаз. Здесь было на что заглядеться. Мужчина распрямил плечи и, высоко подняв голову, прошествовал мимо оторопевших детей в подъезд. «Папочка!» Луиза Ринатовна поднялась на цыпочки и поцеловала отца в подставленную щеку. Она взяла из его рук трость, поднесла ему тапочки и под руку провела в комнату. «Здравствуйте, молодой человек!» Максим подскочил к старику, пожал протянутую руку. С лоджии вышел Николай Иванович Сумароков и обнял старинного друга. Вместе они воззрились на Максима. «Ну что, присядем на дорожку?» Все присели, помолчали. Ринат Ибрагимович встал, откашлялся и торжественно произнес: «В путь!» Все тут же засуетились, подхватили чемоданы, сумки, пакеты и гурьбой направились к выходу. В конце этой процессии шла Лада и демонстративно поднимала глаза к небу. Максим при этом делал ей страшные гримасы и все время толкал в бок. Марья Александровна расцеловала их и, оставшись в квартире одна, бросилась тут же к окошку посмотреть на отъезжающих и провожающих, столпившихся возле машины. Когда Максим попросил руки Лады, а произошло это ни много ни мало на следующий день после их прогулки под фонарями по ночному городу, то есть сразу после того, как Луиза Ринатовна попросила Максима помочь Ладе развеяться и позабыть свои печали, Сумароковы рты раскрыли от удивления. Феликс молчал и отчаянно поглядывал на жену. А Луиза осторожно спросила: «Не слишком ли вы мало знакомы для того, чтобы решиться на такой ответственный шаг?» «Вот мы и собираемся узнать друг друга получше», — сказал Максим. «Поэтому и решили пожениться». «Но вы не хотите подождать немного? Только, ради бога, не подумайте, что мы с отцом против». «Так вы за?» — прищурившись, спросила Лада, высунувшись из-за плеча Максима. «Да я не о том. Я имею в виду подождать, чтобы, как это говорится, проверить свои чувства». «Зачем?» — спросил Максим. «Наши чувства ничто теперь не изменит». «Всякое бывает», — вставил Феликс. «Только не с нами», — решительно заявила Лада. Луиза с удивлением смотрела на дочь, которая еще 2 дня назад страдала по какому-то врачу из Энска. «Что до меня, то я полюбил Ладу с первого взгляда, и случилось это 2 года тому назад», — сообщил Максим. «А я все равно не передумаю», — уперлась Лада. «Так вы за?» — спросила она, поджав губы. «Мы за», — быстро нашелся Феликс. «Но в семье такие важные вопросы решает исключительно твой дедушка. Ренат Ибрагимович — прекрасный специалист в этом деле. Поэтому давайте-ка познакомим с ним Макса». «Ладно», — махнула рукой Лада. «Дед — это человек», — сказала она Максиму. «Тем более, что все равно придется знакомиться». На следующий день Максим имел долгую беседу с Ренатом Ибрагимовичем с глазу на глаз. Лада изнывала с бабушкой на кухне, поедая сладкий хворост. «Ну что же они так долго, а? Ба! Ой, нетерпеливая какая! Мужской разговор уважать не умеешь!» В конце концов решили так. Жениться, не представив невесту родителям жениха, никак невозможно. Нужно сначала съездить познакомиться. И это не важно, что они хорошо знают Ладу. Она приходила к ним как гостья, а теперь она невеста, что не одно и то же. Но ехать с женихом одна Лада не может. «Да и не принято так», — сказал дед. «Поэтому он лично берется сопровождать их в славный город Энск к будущим родственникам». «Хочет на твоих родителей посмотреть», — шепотом предупредила Лада Максима. Мне скрывать нечего».